Они чуть расширились в изумлении, а затем я вогнал Майер в лысеющую башку. Первух скосил стекленеющие глаза к переносице, изо лба торчала рукоять клинка. «Есть!» — обрадовался кот. «Ты крут, Арка!» «Да, боевой друид на стене — это что-то новенькое!» С тяжелым вздохом отозвался Барий, а затем цвет в окружающих нас факелах вдруг разом погас. А затем послышался душераздирающий крик, и меня с ног до головы окатило чем-то мокрым и чуть солоноватым. Вспыхнуло инфернальное пламя, и в компании из двух адских мечников появился живой и невредимый демонолог. А за моей спиной оставшиеся две каменные горгульи обрели плоть и сошли с постаментов. Кака! «Я бессмертен, глупец!» Заржал во весь голос первый. Горгульи едва не прикончили меня с первой же попытки, но рядом встали Барри и Рейн, всей своей мощью обрушиваясь на чудовище. Спереди ко мне рванула суккуба с косой, но я обратился к разраставшемуся на бесе кусту, и ее поймали лозы. Демоница срубила две первые, но следующие ухватили ее за ногу и шмякнули об пол. Я перепрыгнул через поверженного противника, оттолкнулся от куста трамплина и полетел в сторону врага. Перед первым из мраморного пола вырвался новый сатир, встретивший меня когтистыми лапами. «Спасибо, мудак! Я знал, что именно так ты и сделаешь!» «Удар Майером наотмашь!» Брызнула кровь раненого демона. «Расти, репка, большая и маленькая! Это суровый мир, потому едва освоившись на новом месте, хватай и не отпускай любой источник полезных веществ для твоего роста! Держи их про запас!» Демон ударил когтем, и на этот раз уклониться я не успел. «Меня больно припечатало к стене!» В спине что-то хрустнуло, но главное было сделано. Новый куст стал стремительно распространяться по телу сатира, а затем хищные лозы ударили в сторону демонолога. Повинуясь моим мысленным командам, лозы пробили руки, связали ноги и быстро оплели рот ублюдка. «А как у бессмертных с пытками, приятель?» – кровожадно спросил я. Жертв уже почти не осталось. Знакомый смуглый паренек, зажав в зубах палку, кинжалом резал себе плечо, срезая демоническую метку. Рядом валялась его окровавленная подруга, сжимая кровоточащую рану на том же месте. Не обращая на них внимания, я с трудом поднялся. Спина болела, словно в нее загнали раскаленные спицы, но сейчас мне было не до этого. Я поднял выпавший Майер и шагнул в сторону связанного по рукам и ногам демонолога. Тот попытался что-то промычать, но весь рот у него был забит зеленью. «Вот ты и попался, ублюдок!» С отвращением сказал Барий. «Осталось срезать метки с немногих выживших рабов, и тогда этот хмырь уже никуда не денется!» «Довольно!» Послышался громкий крик со стороны открытой двери гарема. Оттуда выходил полуголый мужик, натягивая на себя богатую синюю мантию, подчеркивающую огненно-рыжие волосы. Всем своим видом он давал понять, что он не один из расходников, и даже не возвышившийся из числа доверенных слуг демонолога. «Ты еще кто такой?» Со злобой в голосе спросил Барий, едва прикончивший одного из демонических мечников. «Юстициар стены», — мрачно сказал незнакомец. «Явно не человек. Как минимум, одна эволюция у него точно есть. Чуть красноватая кожа и рожки на голове. Но совсем не такие, как у Альмы. Скорее, это какой-то тифлинг. В чертах лица было больше от человека, чем от демона. Но обычным его точно уже не назовешь». «И что юстициар стены забыл на пятом ее этаже?» Ехидно спросил Барий. «Однажды я вернусь наверх, проходчика. Как и ты. Как думаешь, что будет тогда? Нападение на уважаемого человека. Геноцид расходников. Ай-яй-яй». Рыжий покачал головой. «Ты нам угрожаешь?» Удивился я. «Что мешает нам просто прикончить вас обоих?» «О, хочешь попробовать?» Спросил юстициар. «Его нельзя убивать. Система зафиксирует убийство», — зло сказал Барий. «И что?» «Стать врагом системы намного хуже, чем нарушить правила города. Тебе когда-нибудь блокировали доступ к терминалу? Выдавали на тебя квесты?» «Правила людские и правила божественные». На лице юстициара растянулась гаденькая улыбка. «И ты это так просто оставишь?» Я с удивлением спросил у Бария. «Ублюдки! Какие же вы конченые ублюдки!» Процедил сквозь зубы проходчик Лиги. «Ничего личного, проходчик. Никто не виноват, что ваши попытки создать ферму расходников потерпели крах. Нечего завидовать тем, кто удачливее вас. Первый, ты там кака». Юстициар сделал короткий взмах рукой, и растение начало увядать, выпуская демонолога. «Я вас запомнил! Всех до единого!» процедил Первух. «Жизнь вам на стене больше не будет, а! Мы можем просто держать их тут живыми!» Предложил я. «Хм, думаешь, самый умный?» Спросил юстициар, но в его голосе что-то едва заметно дрогнуло. «Вы и так сделали достаточно, чтобы вас не приняли в приличном обществе. Жизнь ценного проходчика с высоким результатом стоит куда больше вас всех вместе взятых». «И что же такое ты нам за это сделаешь? Особенно если будешь висеть вверх ногами?» Спросил я. «Ты наглый выскочка, который не знает своего места», злобно сощурившись, сказал юстициар. «Уже сегодня мы встанем во главе рейтинга. Первый будет первым. Мы сделаем так, что каждый на стене будет считать вас своими врагами. Каждый!» Ну, внятного ответа на свой вопрос я так и не услышал. Я послал зов в протянувшие от ближайшего тела тонкие лианы куста. Растение выстрелило ими в юстициара, обхватив за ноги и подняв вверх. Тот и вскрикнуть не успел. «Ну что, стратегический запас ценных веществ? Поговорим немного иначе?» Висящий вверх ногами рогатый юстициар что-то возмущенно закричал. Первый сразу же бросился бежать. Демонов он уже не призывал. Последним рабам удалось избавиться от адской метки. Убив всех своих подопечных, он показал предел своих сил. И больше демонических сюрпризов можно не ждать. Осталось только расплатиться по счетам. Недолго думая, я метнул Майер в грудь врага. Но все равно не успел. Первый стал на глазах краснеть и покрываться всполохами пламени. Демонолог и сам понял, что сильно недооценил нас, и развеялся вихрем пламенной магии портала. «Фиксирую нападение на проходчика с целью убийства и массовое убийство расходников ради забавы», — послышался голос Рыжего. «Ах да, еще угроза юстициару». Я обернулся к ублюдку, он стоял рядом с выгоревшим кустом. Пока я отвлекся на демонолога, он успел справиться с растением. Но Барри и Рейн уже скрестили меч и топор у его горла. Вот только он улыбался, будто никакой угрозы не было и близко. «Что? Неужели ты думаешь, люди нашего уровня не имеют плана и на такой случай?» Как и первый, юстициар начал покрываться огнем и исчезать. «Эль!» — крикнул Барри. Ритуалист бросился к Рыжему. Глаза его полыхнули алым светом магии крови, но прежде чем он успел добраться до врага, тот уже окончательно развеялся. Вампир поймал лишь пустое место, а затем споткнулся и повалился на пол. Ритуалист был в ужасном состоянии. Серая мантия была разорвана, а на теле живого места не было. Обычного человека такие раны бы гарантированно прикончили, но вампир человеком уже не был. «Злодеи всегда убегают в последний момент», — хмыкнул я. «Ничего смешного, Арк!» — хмуро отозвался Барри. «У нас и впрямь могут быть большие проблемы!» Элей с дрожащей рукой вынул из кармана крохотную бутыль с алой жидкостью и принялся жадно пить. «Мы не можем отследить их портал, как тот, что привел нас сюда?» — спросил я. «Можем, конечно!» — отбросив бутыль, кивнул вампир. «Только мне опять понадобится те же полчаса!» «Давай!» — кивнул Барри. «Остальные знаете, что делать?» «Еще бы!» — повеселел кот. «Как делить будем?» «Поровну, Арк!» Я не сразу понял, о чем они. «Вы про лута?» «Нашли время!» — скривился Рейн. «А почему нет? Все равно полчаса нам нечего делать!» — пожал плечами кот. «Так что, пополам?» «Да!» — кивнул Барри. «Не одолжишь коту Тию ненадолго, Арк! Будет паршиво, если где-то затаился какой-то сюрприз!» Я посмотрел в сторону шаманки. На самом деле, лишаться своего самого верного сторонника не хотелось. Но в словах Барри была правда. Они действительно отлично работали в паре. Кот был настоящим мастером быстрого и скрытного обезвреживания, тогда как Тия могла указать на все цели, обнаружить засаду и даже ослабить врага перед приходом скрытника Лиги. Да и магические ловушки она видела, благодаря своей шляпе. «Иди», — сказал я, сделав над собой усилие. В конце концов, это и в моих интересах, если они вдвоем сумеют принести побольше полезного. «Здесь давно не было пересборов, так что новый должен быть скоро», — добавил Барри. «Рейн, сопроводи наших друзей, помоги притащить лута». «Хорошая мысль», — пристально посмотрел на меня проходчик Лиги. «Айс, тоже сходи с ними». «Айс, значит. Я был уверен, он отправит Альренса. Значит, парень успел за это время плотно влиться в ряды Лиги». «Интересно только, где сейчас те люди, что были с ними изначально?» «Кстати, а что с самим этим местом?» Решил я немного перевести тему. «Как они могли устроить такую базу внутри стены?» «Забирай себе, если хочешь», — усмехнулся проходчик. «Я не о том. Разве здесь не должен был пройти пересбор давным-давно?» «Старая фишка. Локация, в которой есть хоть один человек любой категории, пересбор не проходит», — ответил Барий. «Но теперь почти все расходники мертвы. Скоро пересбор поглотит это место. Да и зачем оно тебе? Есть локации и получше. Один тип, вообще говорят, поселился в локации с землей. Поселил там гарем и жил себе припеваючи, пока какие-то твари не устроили прорыв в его логове». «Если это предел мечтаний жителей стены, мне их жаль». Я поморщился. «Да ладно, неужто не хотел бы чего-то подобного?» «Гарем из рабынь?» — уточнил я. «Власти!» — поправил Барий. «Абсолютной власти над другими, но и гарем тоже. Не обязательно из рабынь, я против принуждения, Арк. Но в городе полно тех, кто запишется в него добровольно, чтобы не приходилось работать на генераторе или драить город. Там рабочий день и по 16 часов бывает». «Это тоже своего рода принуждение», — заметил я. «Не, братан, это капитализм», — улыбнулся он. «Земляной капитализм, ага, с натуральным обменом. Так мы простояли минут 10. Говорить после кровавой бойни никому не хотелось». Альма присела у стены, уткнувшись в колени. Аль Ренс вновь вытащил бутылку и самозабвенно бухал. Барий мрачно следил за вампиром. Сам ритуалист был полностью погружен в воссоздание демонической руны, которая позволила уйти первому и его юстициару. «Кстати, что делать с выжившими?» Послышался голос кота. Он, как всегда, подошел абсолютно бесшумно, как тень. «Выжившие?» – удивился я. «Двоих я вырубил у входа, помнишь? Они до сих пор без сознания!» Начал проходчик. «Походу, я этим спас им жизнь. Еще одна няша умудрилась спрятаться в гареме за какой-то демонической руной. Похоже, кое-кто подсмотрел у первого пару секретов. И еще двое». Знакомая парочка предателей со срезанной кожей на левом плече вошла в зал, мрачно глядя себе под ноги. С собой они тащили две тележки, доверху нагруженные землей и прочей добычей. За их спиной шагала Тия, одним своим видом подавляя всякое желание сопротивляться. «Этих двоих забирай с собой ты», глядя на входящих, сказал Барий. «Я?» Такого предложения я не ожидал. Он что, тоже видит в них живой материал? «Так будет справедливо», кивнул лидер вольных. «Своих троих я отпущу. Вернее, помогу сперва набить десятку и затем отпущу. А как поступишь ты, это твое право». «Это что, какая-то его проверка? Как я поступлю с этими двумя?» Полагаю, у них была веская причина для предательства. И убивать их в отместку мне не хотелось. Но и помогать им я как-то желанием не горел. Однако бросить их означало выписать смертный приговор. И зачем мне еще этот гемор? «Готово!» – тихо сказал вампир. «Открываю портал!» Тележка. Наверное, один из самых ценных трофеев. Простенькая жестяная тележка на двух колесах была под завязку нагружена всяким хламом. Целая повозка земли, поверх которой небрежно торчало оружие и артефакты. «Там еще одна сейчас приедет!» – улыбнулся кот. «Из апартаментов этого урода! С фрагментами, книгами и зельями! У него тут ничего так коллекция!» Следом за первой тележкой плелось еще трое пленников. Двое охранников, которых кот вырубил на входе в локацию, и одна перепуганная смазливая девчонка. Все они явно плохо понимали, что происходит. «Нашли два эпика! Выбирай, что возьмешь, Арк! У нас и того хватает!» Он вытащил из первой телеги длинный, чуть изогнутый посох и меч из зеленоватого полупрозрачного металла. Посох выглядел попроще, но в нашей группе есть уже мой Майер, костяной полуторник Рейна и меч вампир Тии, плюс копье. Более чем достаточно, с учетом того, что в моей группе бойцам ближнего боя можно было назвать только меня и мечника. Да и то, меня лишь условно. Поэтому я однозначно выбрал себе посоха. «Все рангом пониже, делим по рандому», — добавил кот. «И что мне делать со всем этим хламом? А самое главное, куда мне девать сладкую парочку предателей?» В голове всплыла фраза парня о том, чтобы мы старались не убивать всех подряд. Может, это тоже было своего рода намеком? В любом случае, первый прекрасно справился с этим и сам. «Портал готов», — сказал Элейс, приподнимаясь и отступая на шаг от искрящейся звезды перехода. «Достаточно лишь шагнуть, и мы окажемся под прицелами вражеского оружия, я полагаю. Не поверю, что на этот раз эти два мудака не перестраховались. Хотя, может, никого там и нет, если все его войско уже было принесено в жертву демонам. Риск. Жаль, Тия не может видеть, что творится там, за порталом. И как, куда вообще ведет этот портал?» «Собираемся», — коротко кивнул Барри и первым вошел на ту сторону. Похоже, мои союзники верили в лучшее. Ну, или не успели поделиться конкретным планом со мной. Следом за лидером шагнул сам Элейс и Альренца. «Давайте, ребята, не самому же мне это нести!» Кот кивнул бывшим пленникам с тачками в сторону портала. «Идем!» Принял решение и я, и также первым из своей группы шагнул на ту сторону. Никакой засады не было, очень беспечно с их стороны. Или они настолько спешили? Пути отхода они могли подготовить заранее, но кто знает, как именно работают демонические порталы. «Что это за локация?» Спросил я у задумчиво изучавшего новое место Элейса. Вокруг раскинулось нечто вроде заброшенного завода. Множество ржавых механизмов непонятного назначения. Навеки застывшие шестерни, массивные ржавые трубы, вентили, проржавевшие насквозь пустые цистерны. Несколько рядов ржавых столов с непонятными агрегатами. В воздухе застыл одинокий огонек света. Он был словно маленькая звездочка в абсолютном мраке. Разве что немного пытался соперничать с ним свет от экрана терминала. «Мы почти наверху! Первый этаж! За шаг до города!» Обрадовался Кота. «Выходит, они нам даже помогли!» Удивился я. «Нет, просто бежали под защиту законов города!» Покачал головой Элейса. «Да их тупо толпа забьет арка!» Возразил Рейн. «Думаешь, Альянс Топов или Гильдия Проходчиков это одобрят? Этот парень попутал все возможные берега!» «Как скажешь!» Я пожал плечами. Сам же я мало верил в справедливость города наверху и решил начать готовиться к сюрпризам. Мало ли, что это за юстициар и кому он служит. Не удивлюсь, если его покрывает какая-нибудь гильдия или топы. В руке оказалась новая семечка, чтобы такого в тебя заложить, чтобы избавить нас от неприятных неожиданностей. «Никаких признаков аномалии или ловушки», — обрадовал Кота. «Они реально очень спешили. Всю подготовку они взяли с собой». На стене у ржавого громадного пресса было кровавое пятно от жертвоприношения. Они заранее приготовили расходника. Только для чего? Если не ловушка, то, наверное, какой-то микропрорыв на поверхность стены, чтобы выйти. Вроде тех, какими первый делал прорывы к жертвам. Впереди виднелся выход. Я узнал механический подъемник, разве что маленький в сравнении с тем, что спустил нас на нижний этаж. На нем виднелись следы снега. Значит, мы где-то на окраинах города. Или вовсе где-то в снегу. Из портала показались телеги с землей и артефактами, и бывшие рабы первого. «Все не уместимся», — нахмурился Барий. «А как телеги пропихнуть, даже не представляю. Придется делать триходки». «Скорее всего», — кивнул я. «Только это уже какая-то странная погоня получается». «Иди вперед со своими и попробуй забрать с собой первую». Я зашел на подъемник, а следом за мной шагнула Тия, Альма и Рейн. Больше влезть на узкий лифт никто не мог. На всякий случай я приготовил Майер и несколько проросших семечек с сюрпризом. Тия вытянула из-под шаманского плаща птичью лапу, готовясь вампирить врагов. Мечник вынул свой костяной полуторник и, судя по блеску в глазах, активировал усиление костей. Альма сжалась и постаралась спрятаться за нашими спинами. Но ни одному из нас эта предосторожность не помогла. Подвижная площадка дернулась и потянулась вверх, поднимая нас наверх. Раскрылся подвижный механический люк, открывая нам вид на небо. Я выдохнул, ловушки на подъемнике тоже не было. Как выяснилось, нас ждало немножко иное. Наверху нас встретил полукруг из незнакомых проходчиков с дальнобойным оружием. У парочки я заметил метные винтовки, как у меня. Остальные же были вооружены арбалетами, человек 20, не меньше. Нас ждали, и ждали вовсе не очередные рабы из личной армии первого, а настоящие проходчики в полной экипировке. «Спрятать оружие и поднять руки!» — произнес тихий печальный голос. «Серая?» — удивился я. «Я помню тебя, Арктур!» — послышался голос девушки. «Мне казалось, ты подаешь большие надежды, но вместо этого ты поднял меч на другого проходчика ради наживы!» «Постой! Какой еще наживы? Если ты про первого, то он держал рабов!» «Мне нет дела до расходников, проходчик Арк!» — покачала головой Серая. «Важно лишь прохождение стены!» Мы стояли друг напротив друга посреди заснеженной стены на самом краю города. Снаружи был поздний закат. Лица собравшихся было не разглядеть, но образ смотрителя обсерватории угадывался однозначно. «Нет дела до рабства! Он использует людей как материал для порталов и демонов!» «Мне нет дела до методов проходчика, Варк. Первый внес неоценимый вклад в общее дело. Обсерватория стала больше, знания полнее. Новые линии развития, новые возможности, ближе выход. Это важнее всего». «То есть тебе плевать, как именно добываются данные для твоей библиотеки? Ты сейчас что, в открытую советуешь мне идти по тому же пути, что и этот убийца?» «Мне важен результат, Арка», — повторила Серая. «Все ради выхода. Мне нет дела до ваших методов. Будь эффективен, приноси пользу делу проходчиков, и я буду твоим самым верным другом. Попытайся мешать или замедлять работу, и я очень в тебе разочаруюсь». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил я. «Значит, убивать нас из-за лжи одного урода уже не планируется?» «Мне не нравятся твои слова, Арктур. Ты и твоя группа отныне нежелательные гости в городе. Вы изгнаны!» «Куда?» — возмутился Рейн. «В снега на стену!» «На стене у проходчика есть только один настоящий дом. Внутри нее прорывы, выходы и колодцы бывают не только внутри города. Я надеюсь, ты вернешь мою веру в тебя, проходчик Арктур. А теперь прочь!» «Но...» — начал было мечник, но Серая вдруг подняла руку, и по ее приказу стрелки подняли свое оружие в нашу сторону. «Первая группа, что вылезет отсюда, объявляется изгнанниками», — безразлично пояснила Серая. «Таково наказание за помехи делу проходчика первого!» «Первый!» Проходчик с улыбкой смотрел на таблицу рейтинга. Он был обычного телосложения, и не то чтобы совсем отталкивающей внешности. Хотя что-то неприятное в нем явно было. Ему было около где-то 40 лет, или 45. Голову его украшали заметные залысины, почти не скрытые за короткой стрижкой жидких светлых волос. Так и не скажешь, чтобы этот невзрачный мужчина был признан полезнейшим проходчиком, уступая в рейтинге лишь белой, но ее уже давно считали скорее нулевой, той, что всегда на вершине таблицы серой. «Это тот проходчик, что обогнал Альянс Топов и гильдию? Откуда такая сила?» — послышался чей-то тихий возглас. «Интересно, кто у него в боевой группе? Хотела бы я попасть в его отряд. Он только появился на стене, совсем еще нуб, а уже обошел Топов. Может, так он скоро и белую нагнать сможет?» Никто из них не знал, что тот, о ком они говорят, находится прямо рядом с ними. Обычно сильного проходчика выдают несколько эволюций и эпическая экипировка. Первых же выглядел совершенно невзрачно. «Первый», — с восхищением в голосе произнесла Серая. Она появилась будто из ниоткуда, готовая едва не облизывать демонолога. «Твой результат — пример для многих. Ты лучший проходчик этого цикла. Твой взлет...» «А, не стоит!» — с улыбкой отмахнулся он. «Я всего лишь делаю свою работу, но я такой же новичок, как и другие. Без твоих наставлений я бы не смог достигнуть таких результатов». «Какой скромный!» — послышался чей-то шепот в толпе, и первый улыбнулся еще шире. Так что это стало походить на звериный оскал. «Не стоит принижать себя, проходчика», — воскликнула Серая. «Такие гении, как ты, рождаются раз в три цикла. А с первого же спуска так и вовсе никто со времен принца 8 ивентов назад». «Ну что ты, Серая, я еще только начал!» Глаза проходчика вспыхнули хищным блеском, в котором не было ни капли человеческого тепла. «Что-то с ним не то», — глядя на эту картину, задумчиво произнес юстициар гильдии проходчиков. Он знал, что первого покрывает его коллега, юстициар свободной своры, но сам первых к своре не имел никакого отношения. Алекс чувствовал, что такой результат с первой попытки невозможен, но доказательств в чем-то нарушающем официальные правила стены у него не было. А нарушение, принятое здесь лишь на словах этики, недостаточно, чтобы обратить на мошенника ярость системы. Но это все равно выводило из себя. Все, кто хоть немного был в курсе ситуации, были в ярости от такой наглости. Наверное, впервые за весь этот цикл все четыре крупнейшие фракции проходчиков были единодушны в своем гневе. Самовлюбленные топы, гильдия, мутные ребята из лиги и головорезы своры. Все. Но со злостью он швырнул огрызок от яблока вниз, из разлома, в стене обсерватории. Тот шустро полетел, ускоряясь под действием гравитации. Но земли все равно не достиг. Его перехватила лапа крылатой бестии и понесла за собой в уютное логово на четвертом этаже. Уже третьи сутки подряд этого места не касался пересбор, а потому несколько его сородичей Хаарусов начали обустраивать там новые гнезда. Вот только на этот раз родной дом встретил его вовсе не клекотом самок и писком детенышей. В сторону птички вдруг выстрелила непомерно длинная алая рука, поймав за горло и утащив вглубь стены. Бесформенный муталиск бросил взгляд дюжины глаз на свою добычу, а затем побрел дальше, вглубь четвертого этажа, поближе к линии фронта на войну с недавно объявившимся новым врагом. Холодными монстрами, у которых не бились сердца, а биомасса плохо подходила для переработки. Тварь с зажатой добычей перепрыгнула на зависший кусок комнаты, юркнула в открытую дверь и побежала к сородичам. А где-то там впереди, на линии фронта с некротическими чудовищами, послышался механический писк. Мерцающая голубая точка на экране терминала сменилась тревожным красным текстом. Тело человека, 83%. Щуп муталиска, критическая неудача. Внимание, обнаружено существо категории бедствия. Создано локальное задание высшего приоритета.